Стоило ему это сказать, как в коридоре перед залом закрутились маленькие песчаные водовороты, которые через несколько минут превратились в песчаных элементалей, подобных тем, с кем мы сражались на арене. А может быть, это они и были, ведь мы не уничтожили их окончательно. Вот только теперь они не собирались ни с кем драться. Вместо этого, в подземелье закипела работа. Причем, Калькатир не соврал, все вокруг преображалось просто с умопомрачительной скоростью. Причем песчаные и земляные элементали создавали даже украшения, вроде выпуклых фресок на стенах, создавали и мебель, может быть, не такую удобную, ведь из всех материалов у них были только земля, песок и камень, но выглядела она тоже отлично. «Офигеть!» – пораженно воскликнула Ольга. «Как думаешь, к концу дня они тут уже все отреставрируют?» «Не уверен», – ответил я, – «подземелье слишком большое, но не удивлюсь, если к завтрашней ночи все будет готово. Может, просто разобьем его кувшин, припугнем, так сказать», – снова предложил агрессивное решение Лич. «Заставим его пойти с нами сразу, а не вот это вот все», – он обвел руками вокруг себя. Я только вздохнул. «Не удивлюсь, что он просто не может покинуть это место, пока не приведет его в порядок. Существа подчиняются иным законам. Полетели обратно, дед. Нам все равно еще много часов собирать трофеи в пирамиде». «Слишком ты добрый, Макс», – вновь затянул старую пластинку Лич. Я только отмахнулся. Вместо этого, я вновь заговорил с Калькатиром и объяснил ему, как добраться до пирамиды, когда он здесь закончит. И, надо сказать, он довольно легко согласился. Если его потребность все здесь отстроить заново, единственная преграда для нашего сотрудничества, то мне было совсем не жаль оставить его тут на пару лишних дней. Кстати, координаты пирамиды ему не понадобились. Вместо этого он попросил нас взять с собой свой кувшин. Оказывается, джинны не могут сами переносить свое вместилище, что в какой-то мере логично. Спорить я, разумеется, не стал, и когда мы вернулись в пирамиду, только сосуд джинна смог убедить Анпу, что мы действительно его нашли. «Вы очень быстро вернулись», — с огромным удивлением сказал он, — «вы действительно великие воины». Капитан Барнс стоял на причале и курил трубку. Его сухогруз «Морской скиталец» готовился к отплытию из порта Аль-Бахрия, южного торгового города, одного из немногих в этой части света. Грузчики заканчивали погрузку последних ящиков с провизией. «Все по графику, капитан», — отрапортовал помощник. «Отправляемся через час». Барнс кивнул и выпустил облако дыма. «Что за груз принимаем в бухте Амет?» — спросил он. «Не знаю точно. Какой-то особый заказ от людей Веласка», — капитан хмыкнул. «Клан Веласка хорошо платил, и не стоило задавать лишних вопросов». В бухте их встретила изящная женщина в деловом костюме. «Паула Веласка, торговый представитель клана», — представилась она. «Мы ожидаем особый груз». «Какой груз?» — нахмурился капитан. «Вы увидите», — улыбнулась она. «Готовьте трюм номер 3, тот, что с земляным полом». Барнс не успел уточнить детали. Песок у причала вдруг забурлил, словно это было море. Что-то огромное двигалось под поверхностью. «Что за?» – начал помощник капитана и осекся. Из песка показалась пасть огромного червя, затем вторая поменьше, но все равно внушительная, и третья. Матросы застыли с открытыми ртами. Кто-то выронил ящик, кто-то начал молиться. «Только без паники», – спокойно произнесла Паула. «Это ценный груз клана Рихтер. Можно сказать, их домашние питомцы», – девушка усмехнулась. «Они хорошо воспитаны и приучены к лотку, так что проблем не будет». Первый червь выполз на причал. Капитан шумно сглотнул, глядя на это огромное чудовище. Даже на фоне их большого корабля, червь совсем не терялся. Более того, еще чуть-чуть, и он бы даже не уместился в их трюме. Боцман Грег, который 20 лет хвастался, что ничего не боится, с визгом запрыгнул на штабель ящиков. «Я завязал», — крикнул он. «Мамой клянусь, больше ни капли». Червь невозмутимо пополз к трапу, ведущему в трюм. «Они разумные?» – осторожно спросил капитан. «Достаточно, чтобы найти дорогу», – кивнула Паула. «И не беспокойтесь, они не голодны». Второй и третий черви тоже забрались на причал. За ними показались еще несколько поменьше. «Сколько их?» – в ужасе спросил помощник. 11 особей, разного размера». Матрос, отвечавший за погрузочный журнал, нервно хихикнул. «Что писать в декларации? Гигантские черви, 11 штук, пишите неживой груз повышенной ценности», — сказала Веласка. «И да, вот ваша дополнительная плата за неудобство». Она активировала кошелек Кайнов и сделала крупный перевод капитану. Тем временем черви один за другим заползали на корабль. Матросы жались к бортам, освобождая им путь. А Барнс нервно пересчитывал кайны, как дополнительные, так и те, что значились в контракте. Вот знал же он, что сумма слишком велика, чтобы не ждать подвоха. Знал. Но еще раз взглянув на оплату, он был вынужден честно себе признаться, что даже сейчас, понимая, что его ждет, он все равно бы на него согласился. Глава 13. За те 2,5 дня, на которые нам пришлось задержаться в пирамиде, больше не произошло ничего странного. Никакого нового появления тени, никаких намеков на скорое возвращение Регины. Зато просто горы самого разнообразного хлама, который мы бесконечно разбирали и складывали в пространственные пакеты. Конечно, хлам – это совсем неверное слово, но когда 2 дня копаешься даже в самых полезных вещах, то все сливается в одну большую гору барахла. Хотя меня и не могло не радовать, как много первоклассного учебного материала мы заполучили. Конечно, не по основной специальности моего клана, но по артефакторике, зельям и общей теории магии здесь нашлась целая масса полезных книг и артефактов. Да и даже по некромантии я кое-что нашел. Видимо, Регина прихватила откуда-то книги просто для коллекции, как обычно, для того, чтобы сунуть нос в чужие секреты. А, если вспомнить, что некоторые книги я также недавно забрал из замка деда. В общем, с такими трофеями, я рассчитывал, что обучение юных рихтеров продолжится уже совсем с другой скоростью и эффективностью. Да и у наших более взрослых, но все же еще начинающих некромантов, тоже будут отличные пособия для развития навыков. Но помимо очевидных хранилищ всевозможных богатств, пирамида Регины хранила много секретов. Тут и там при помощи звероголовых мы то и дело находили самые разнообразные тайники и заначки, как с артефактами, так с готовыми куколками или просто залежами неотсортированного биоматериала. В одной из таких комнат Ольгу едва не стошнило от запаха и вида давно отрезанных волос и ногтей. Похоже, что Регина сама забыла про этот свой склад, да еще и саму комнату для хранения подобных вещей выбрала на удивление неудачную. Это было что-то вроде кладовки в нижней части пирамиды, и через нее протекал один из местных подземных ручьев. Так что, несмотря на то, что мы в пустыне, склад оказался довольно сырым, и прямо на чьих-то биоматериалах выросла целая колония грибов. Разумеется, мы сразу же находку сожгли, так же как поступали с любыми биоматериалами, которые находили. Мы также, на всякий случай, вновь зашли в самое главное ее хранилище куколок, которое при нас охватило огнем. Я собирался удостовериться, что пожар – вовсе не иллюзия, которой Регина прикрыла настоящую комнату. Было бы глупо улететь отсюда, оставив ей возможность вернуть себе самое важное. Нет уж, пусть заново охотится за материалом и создает новых кукол, если хочет. Так и мне будет проще ее поймать, если она рискнет сунуться за этим в один из городов моих союзников или, тем более, в сам Рихтерберг. В общем, мы еще раз не просто визуально осмотрели сгоревшие полки, но и провели с дедом целый ряд ритуалов, которые могли бы раскрыть возможные иллюзии. И только, когда убедились, что здесь нет никакого подвоха, покинули этот зал окончательно. Даже моему заклинанию тления тут было нечего делать. Я до сих пор удивлялся тому, насколько кардинальную защиту выбрала для этой комнаты Регина. Стоило бы ожидать, что она постарается всеми правдами и неправдами сохранить свою коллекцию, а не уничтожить ее собственными же руками. Но, поразмыслив немного, я понял, что, возможно, там можно было обнаружить какие-то настолько неприятные секреты, что она предпочла не рисковать. Возможно, это касалось других великих князей и их ближайшего окружения, а может быть чего-то еще. К сожалению, теперь мы это уже не узнаем. Хотя я бы посмотрел на лицо Десмонда, если бы он обнаружил, что некоторые его подчиненные играют на стороне Сципион. Даже жаль, что я не получил никаких подобных доказательств. Было бы забавно помахать у него перед носом куколкой какого-нибудь близкого соратника. Я почему-то был почти уверен в том, что нашел здесь что-то подобное, если бы не пожар. Ну, мы и так заполучили достаточно полезных вещей, чтобы огорчаться по этому поводу. А щелкнуть Роланда по носу я всегда успею, как и в принципе его прикончить. А пока мы собирали трофеи, в пирамиде параллельно закипела такая жизнь, которой наверняка не помнили здешние стены. Звероголовые при помощи песчаных и земляных духов что-то здесь ремонтировали, что-то перестраивали под себя, занимали комнаты и продолжали ухаживать за подземными плантациями. Но Анпу говорил мне, что это ненадолго. Раз вы очистили наше старое поселение, то очень скоро мы туда переедем. Просто понадобится время, чтобы перенести плантации как следует, там все подготовить для жизни. Ну, с ремонтом уже помогает Калькатир, ответил я, оценив его таланты, могу предположить, что вам останется разве что просто прийти туда и обжиться. Но вы уверены, что хотите покидать пирамиду? Здесь у вас уже все налажено. А после того, как мы деактивировали все ловушки, еще и безопасно. Дед дополнил мою мысль с, как всегда, присущим ему цинизмом. Ну, а если Регина все-таки вернется, она достанет вас в любом месте. Анпу кивнул. Да, мы все это прекрасно понимаем, но причины просты. Во-первых, мы хотим вернуться в родное поселение, где многие из нас родились и выросли. А во-вторых, попросту неприятно видеть вокруг то, что напоминает о нашем рабстве. А в пирамиде об этом напоминает абсолютно все. Он тяжело вздохнул и опустил голову под грузом тяжелых мыслей. А дед при взгляде на это лишь поморщился. Вот за это я и не люблю живых. Столько сентиментальности и никакой практичности, фыркнул он. Не надо, деда, одернула его Ольга. Она очень сильно сочувствовала звероголовым и даже успела подружиться с некоторыми из них. Внучка, как ни странно, оказалась очень любопытна в том, что касалось других народов. Когда мы с ней об этом заговорили, я с удивлением узнал также и то, что, оказывается, она до сих пор регулярно переписывается с Нерис, принцессой Сирен. Пока мы были в подводном городе, я не замечал, чтобы они как-то сильно сблизились. А вот поди ж ты, с тех пор, как сирены получили доступ к современной технике, Ольга постоянно общалась со многими из них. Она даже показала мне какой-то общий чат, где состояла наиболее влиятельная молодежь их клана. И, разумеется, я мог только одобрить такие контакты. Если наследница рода заводит дружбу с важными союзниками, то клану это только на пользу. Так что я был уверен, что скоро смартфоны появятся и у звероголовых. И в этом меня расстраивало только одно – то, что они все еще работали на скверне. Я бы хотел ускорить собственные исследования и представить людям новую технику, созданную при помощи чистой магии. Но слишком многое упиралось в человеческие ресурсы. Рихтерам все еще отчаянно не хватало специалистов во многих отраслях. Часть нужд закрыли вионы, но их специализации касались в основном медицины, так что этого было очень мало. И я всерьез рассчитывал на проект Ольги по поиску свежей крови среди чистильщиков и лекарей. Вряд ли, конечно, среди них окажется еще и много талантливых механиков и техников, но надо же с чего-то начинать. Тем временем, до пирамиды добрался Калькатир, и совсем скоро мы собирались вернуться домой. Стоит сказать, меня очень занимала способность Джинна легко находить любое место, где бы ни находился его сосуд. Поэтому он даже не запоминал ориентиры пирамиды, а просто прилетел сюда, руководствуясь своим магическим чутьем. А, пока его не было, Анпу рассказал мне о том, почему Калькатир вообще находился в тех подземельях. Это и впрямь казалось странным. Даже, если звероголовым пришлось в спешке покидать обжитые места из-за очага, то как можно было забыть такого важного и нужного соратника? На мой взгляд, это вообще первое, что нужно было хватать в такой ситуации. Ведь при помощи Джинна можно быстро отстроить поселение заново где угодно. И оказалось, что они его все-таки забрали с собой в тот раз. Более того, именно с его помощью в песках, где нет никаких ресурсов для подобного, возникла пирамида. Обратно же его вернул один сокологоловый из тех, кого Регина не смогла поработить сразу. В какой-то момент он понял, что происходит, и решился бежать. Но главное, он хотел спасти Джинна, даже с риском для собственной жизни. Мечтал таким образом ослабить ведьму, которая поработила его народ. Вот и получилось, что он пожертвовал собой, когда вошел в очаг и оставил там кувшин. «Но откуда ты сам это знаешь?» – удивилась Ольга, слушая этот рассказ вместе со мной. «Я тоже долго сопротивлялся ментальному вторжению», – ответил Анпу, «но я отказался бежать вместе с ним. Это был мой друг», – с грустью добавил он. «Я тогда был наивным и надеялся, что смогу помешать Регине захватить власть над нашим народом. Странно, что она тебя за это не убила», — отметил дед. Анпу вздрогнул. «На самом деле, этому есть объяснение», — он понизил голос. «Прошу, не говорите об этом больше никому, но я единственный из звероголовых, с кого ведьма иногда снимала свои чары». «Но зачем?» — снова удивилась внучка. Анпу помрачнел. Эта тема явно давалась ему с трудом, и, вместо него ответил дед. «Очевидно же», — сказал он Ольге, — «Регина, садистка, Таким образом она, очевидно, над ним издевалась, когда ей было скучно. Он собственными глазами видел все то, во что превратился его народ и корил себя за то, что ничего не мог сделать. Ох уж эти обычные смертные, Лич пренебрежительно махнул рукой, как обычно, показывая свое отношение к слабостям живых. И, как обычно, на это уже никто не обратил внимания, привыкли. Анпу только кивнул, подтверждая, что Лич прав. Так все и было, с болью в голосе сказал он. Главное, что теперь все позади, подбодрила его Ольга. Да, действительно несколько воспрял духом звероголовы, и я еще раз благодарю Максимилиана, что он не отказал нам в покровительстве. Разумеется, мой народ сделает все, чтобы отплатить вам за эту доброту, он склонил голову, а я тихонько вздохнул. Сегодня, перед отлетом, меня ждала еще одна официальная церемония. Мы заключали с их народом вассальный договор, и Анпу едва не умолял, чтобы мы сделали это торжественно. Насколько это вообще возможно в текущих обстоятельствах? Моему народу очень нужна точка опоры, чтобы заново найти свое место в мире, объяснил свою просьбу он. И, если мы просто пожмем друг другу руки, а не проведем церемонию по всем правилам, то многие из нас решат, что на самом деле этот договор мало что значит, и, что люди нами как всегда пренебрегли. Его глаза в этот момент приобрели такое грустное выражение, словно это была морда не шакала, а какого-то побитого щенка. И Ольга сразу же встала на его сторону. Но я и сам был не против. Я хорошо понимал доводы Анпу, и то, как важно может быть вдохновить своих союзников. Да, веселее от этого задача не становилась, но лидерам иногда приходится делать очень скучные вещи ради важной цели. А я уже давно не был ребенком, чтобы бунтовать по этому поводу. И раз уж я решил заключить со звероголовыми договор, то собирался сделать все, чтобы он принес рихтерам максимум пользы. И, если я мог повлиять на их моральный дух, а, помимо благодарности за освобождение, добиться еще и верности, то глупо было бы этого не сделать. Так что, помимо прочего, в пирамиде еще и велась подготовка к церемонии. Анпу жаловался, что не удастся провести ее по всем правилам, потому что у них не сохранилось никаких ритуальных предметов, но все равно он выжал из имеющихся ресурсов максимум, и даже организовал пир. К счастью, в пирамиде Регины нашлось достаточно больших залов, которые бы могли вместить даже несколько сотен выживших звероголовых. Так что, как только закончилась официальная часть, началась настоящая вечеринка. Ольга даже помогла им настроить музыкальный центр, чем здорово всех удивило. И, если сначала звероголовые настороженно отнеслись к современной музыке, то через несколько песен распробовали и начали танцевать. И, стоит сказать, что несмотря на звериные головы и повадки, веселились они совсем как люди. В этот момент Анпу вновь подошел ко мне с благодарностями. Многие из них, кивнул он в сторону танцующих, смогли прийти в себя лишь сейчас. И это все благодаря вам, господин Рихтер, он склонил голову. «Мой народ вечно у вас в долгу». Я принял его благодарность, а он добавил, «И я бы хотел предложить вам кое-что еще. Правда, на этот раз не навсегда, но я переговорил с Хиширимом и Тиамат. Они готовы временно отправиться с вами. И я подумал, что вам будет удобнее полететь на сфинксах, чем ютиться втроем на вашем динозавре». Сказав это, он вдруг испугался, что нечаянно меня оскорбил такой репликой, так что сразу же начал извиняться, но я не видел в этом ничего обидного. Птер, при всех его достоинствах, и впрямь не был особенно удобным средством передвижения. Наши лучшие рукодельницы 2 дня тайно мастерили для вас 3 седла, которые идеально подойдут как сфинксам, так и Птеру, сказал он, когда мы поднялись на плоскую верхушку пирамиды. Она оказалась на удивление подходящей для того, чтобы устроить на ней взлетную площадку. Так что Иптер все это время ждал нас там, а также именно туда, под, на скорую руку, сооруженный навес, звероголовые помощники стаскивали наши трофеи. «Мда», — прокомментировала Ольга, впервые увидев эту кучу пакетов в одном месте, «мы словно супермаркет грабили, а не жилище ведьмы. А вы, как 2 шапоголика, начала смеяться она, когда мы с дедом взяли пакеты в обе руки, чтобы закрепить их на Птере. Главное не внешний вид, а суть», — глубокомысленно изрек Лич, отчего внучка засмеялась еще сильнее, а потом сказала, «надо отвезти тебя в настоящий супермаркет и приодеть. Только сейчас я поняла, как нелепо смотрится твой старый сюртук на фоне современных вещей». Дед нахмурился, «я же сказал, главное не внешний». «Да-да, конечно», — перебила его внучка, дав понять, что все уже решила. Она быстро перестала обращать внимание на его постоянное ворчание и сообразила, что он пока не в том положении, чтобы с нами спорить. Дед тоже это знал, но делал вид, что все не так, и сейчас резко сменил тему. «На сфинкса я не сяду, даже не надейтесь», — упрямо отрезал он. «Я предпочитаю надежных мертвых созданий». На этих словах Лич почти любовно потрепал Птера по загривку. «Одно из седел как раз отлично подходит для того, чтобы закрепить его на динозавре», — услужливо отметил Анпу. «А мы, наконец, их увидели». Ольга даже присвистнула от такого великолепия. Седла выглядели воистину королевскими. Я бы даже сказал, что они больше походили на украшенные драгоценными камнями комфортабельные кресла. Анпу, сияя от того, что их подарок оценили, помог нам закрепить их на спинах наших летающих помощников. Сфинксы все это время молчали, но все-таки перед отлетом Хиширим сказал: «Наши крылья готовы рассечь завесу расстояний, чтобы вернуть вас к истокам вашего странствия». На этих словах он и его подружка слегка склонили голову, а затем терпеливо ждали, пока мы устроимся у них на спинах. И, надо сказать, их предложение пришлось как нельзя кстати, потому что на Птере едва хватило места даже для одного лича. Все остальное было занято нашими трофеями. Он похож на какую-то летающую распродажу, снова начала смеяться Ольга. Но, главное, мы, наконец, взлетели. И спустя несколько часов уже увидели Рихтерберг. Вот только что-то в нем мне сразу показалось странным. И спустя пару минут я понял, что случилось то, чего, согласно моим знаниям, сейчас произойти просто не могло. Очаг открылся прямо внутри города. Глава 14. Загоняя их с другой стороны, Вик, кричала Каролина, преследуя целую стаю прыгунов. Только в этом очаге они были похожи на изрядно разожравшихся крыс и совсем не спешили взрываться. Напротив, использовали это как последнее средство, а, вместо этого, предпочитали грызть и кусать, как некромантов, которые за ними охотились, так и портить городское имущество. Причем к некромантам они относились воистину по-крысиному, стараясь напасть неожиданно, ударить как можно больнее, а затем с победным писком скрыться в канализации или каком-нибудь подвале. Удивительно, но монстры вели себя так, словно кто-то им дал задание не просто охранять кристалл очага, но и причинить городу как можно больше ущерба. Так что они грызли все, от лавочек в скверах, до фундаментов зданий. Причем крепость зубов позволяла им легко крошить не только камень, но даже металлу. Но хуже всего, что таких крысиных стай было много, и они могли бы спровоцировать просто уйму бед, если бы студенты Академии Рихтеров и фантомы вовремя не выдвинулись на защиту города. Очаг появился внезапно, и совершенно никто к этому был не готов, но оставленные за главных смотрители моментально среагировали и тоже разбились на отряды, чтобы не дать врагам разрушить часть города, пока не вернулся Макс. И, хотя зачистить очаг полностью пока не удавалось, но ситуацию получилось взять под контроль. С другой стороны, и времени с момента его открытия еще прошло всего ничего, буквально пара часов. Даже главе клана еще сообщить не успели. Лукьян и Лифэнь посовещались и решили какое-то время попытаться решить проблемы собственными силами, не отвлекая главу от важной задачи. Оба понимали, что пока он занят разборками с ведьмой, его лучше не трогать, мало ли что. Появление же очага пока хоть и выглядело максимально странным, но не казалось слишком уж опасным. Самой большой сложностью стало быстро эвакуировать оттуда всех спящих людей и разделить территорию на секторы так, чтобы не попадать в сферу влияния босса. Так что в центральный сектор смотрители заходили только раз, как раз, когда нужно было спасти оттуда несколько человек. Всего несколько, потому что ядро очага пришлось на один из парков города, где на тот момент уже и так почти никого не было. В итоге защитники спящего Рихтерберга придумали целую тактическую операцию, где две команды отвлекали боссов, пока еще одна эвакуировала жителей. Да, боссов в этом очаге было аж два. Во многом, именно поэтому защитникам города было так трудно зачистить этот очаг. К счастью, всем командам удалось вывести людей в безопасное место. Ну а, когда с этим было покончено, то полностью переключились на охоту за мерзкими крысиными стаями. «Не упусти их, Кра!» — кричал в ответ девушке Виктор, на бегу отсекая голову самой медленной в стае крысе. «Ни за что!» — азартно ответила ему Кра, одним движением прикончив сразу нескольких крыс. У них тут, между прочим, среди студентов было соревнование, и Каролина не могла себе позволить не занять в нем первое место. Если вдруг она уступит Виктору или кому-то еще, то ее репутации конец. А все так старались набить побольше очков, что даже с запасом в пару десятков баллов расслабляться было нельзя. Тем более, что в очаге начали активно себя проявлять еще и летяги. И они тоже обычными не были. Так же, как и крысы, похожие на голубей, летающие монстры пытались нанести городу как можно больше урона. Они сбрасывали на крыши сверху мини-бомбы, и никто из защитников не хотел даже задумываться, какова природа этих снарядов. И ловить и убивать их было гораздо сложнее, чем крыс. К счастью, у некромантов были канарейки, и именно они вели сейчас упорную борьбу в воздухе под управлением фантомов. Правды ради, только это позволяло студентам свободно перемещаться по зараженным северной улицам. Если бы канарейки не отвлекали внимание на себя, то под градом бомб молодежь бы быстро потратила все свои щиты. Но даже крысы заставляли их напрячься. Несмотря на то, что в очаг отправились лишь самые взрослые и сильные студенты, лишь несколько из них могли сражаться с монстрами на равных. Каролина, Виктор, Лиза, Марк и Роман. Хотя последних запустили в очаг только при условии, что они не станут углубляться в очаг даже на сотню метров. Во-первых, после своей выходки они еще полностью не восстановились. А во-вторых, никто из ответственных за всю операцию просто не хотел рисковать. Так что эти два парня просто бегали по краям очага и помогали тем, кто попадал в опасные ситуации. Ну и конечно, просто зачищали периметр. В то же время, ребята послабее придумали свою тактику и даже не пытались всерьез воевать с монстрами. Вместо этого, они собрали десяток сильных химер во главе с Дина на одной из улиц и всячески заманивали туда крыс, которые, чуя легкую добычу, начинали гнаться за студентами. Заканчивалось это для них очень плохо. Дина буквально втаптывал их в землю, а тех, кого не успевал, добивали остальные. И, единственное, что беспокоило защитников города, это то, что, казалось, очаг очень быстро развивался, буквально на глазах. Хотя он и так появился как переходная гамма, но теперь превратился в крепкую дельту, и, похоже, не собирался на этом останавливаться. Давно я не слышала, чтобы очаг открывался в Рихтерберге, подлетев ко мне на своем сфинксе, задумчиво прокомментировала Ольга увиденное. «Они и не могли там открыться», — ответил я, понимая, что как-то упустил этот момент, когда обучал внучку. Сам я давно воспринимал это как само собой разумеющееся, та что даже не подумал, что кто-то может этого не знать. Профессиональные чистильщики, например, знали. Но Ольга до встречи со мной была лекарем и не слишком интересовалась подобными тонкостями. А все дело в том, что очаги появлялись в мире не просто так, где им вздумается. Нет, в этом была некая система. Они распространялись словно болезнь, двигаясь от самого первого очага и захватывая все больше территорий. Новый очаг мог появиться только на определенном расстоянии от другого. Поэтому, если раньше слабые очаги еще могли появиться на окраине столицы, то с тех пор, как мы отодвинули кольцо скверны далеко за его пределы сельскохозяйственных угодий за городом, они совсем перестали появляться в Рихтерберге. Этот же очаг, который мы сейчас видели свысока, мало того, что не был начального уровня, так еще и возник чуть ли не в центре столицы. А значит, есть только два варианта почему. Либо, в мое отсутствие, кольцо скверны вокруг города вновь затянулось, либо это персональный привет от тени. Оставалось надеяться, что она еще не вылезла оттуда собственной персоной. Но, если бы это случилось, мне бы наверняка сообщили. Похоже, что защитники города сочли этот очаг не столь серьезной угрозой. Возможно, они даже не поняли, что произошло что-то странное, ведь среди них не было гвардейцев, а значит и профессиональных чистильщиков. Что ж, придется потом это разъяснить, как я сейчас кратко говорил об этом внучке. Ну и деду, конечно, который тоже подлетел поближе, чтобы меня послушать. Его всерьез интересовало все, что связано со скверной и очагами, я это видел. Но своего мнения обо всем этом он еще не составил, или во всяком случае не готов был это обсуждать и лишь собирал информацию. С любопытством навострили уши и сфинксы, но тоже промолчали. Они вообще оказались на удивление немногословны. После того, как они поговорили с нами впервые, эти магические существа предпочитали помалкивать и за весь полет из пустыни, я не услышал от Хиширима, который меня вез, ни единого слова. И даже, когда мы приземлились, они все равно не сказали ничего. Впрочем, я не стал сразу же лететь в очаг, мало ли как подействует скверно на магических созданий. Вместо этого, мы посадили, как их, так и птера на одном из домов с плоской крышей поблизости от очага, а сами быстро направились прямо туда. Попутно я связался с Лифэнь, которая была просто счастлива узнать, что я уже вернулся. «Отлично!» — воскликнула она. «Значит, скоро начнем всех будить, жду не дождусь. Тебя удручает вид спящего города?» — поинтересовался я. «Нет», — моментально отозвалась она, — «все куда прозаичней. Просто заснули также все те немногие помощники, которые у меня были. Так что сейчас я одна слежу за всеми камерами, а это довольно утомительно», — призналась она. «А что насчет нас?» — услышал я рядом с ней обиженный голос Киры. «Разве мы тебе не помогаем? Мы научились всему, что ты нам показала». Но Лифэнь так просто было не смутить. «Конечно, я вам не доверяю», — без обиняков заявила она, — «вы впервые видите оборудование. Так что если вы что-нибудь пропустите, то отвечать все равно мне, за то, что доверилась дилетантам». Лифэнь замолчала, но через пару секунд явно решила, что перегнула палку и добавила: «Но это вообще не ваша основная задача, так что не парьтесь». Дальше, она лаконично отчиталась передо мной о ситуации в городе. И действительно все посчитали появление этого очага обычной случайностью. Но, когда на моих глазах, его территория буквально за несколько секунд стала больше в несколько раз, стало точно ясно, что опасность они недооценили. Впрочем, я успел вовремя. И мы с дедом и внучкой тут же устремились в центральную его часть, в поисках боссов. Впрочем, искать их долго не пришлось. Я бы даже сказал, что они сами нас нашли. Особенно это было очевидно, когда над нами пролетел огромный голубь-миномет. Почему-то своей целью он сначала выбрал Лича, и дед ворчливо забормотал о том, что даже современные монстры совершенно несносны. Так и норовят то его сожрать и измазать в слизи и желудочном соке. А теперь еще и это. Никакого воспитания и понятия о манерах. Однако, сразу же в душ он не побежал. Как и всегда, дед ставил дело превыше мелких неудобств. Еще бы, я еще в прошлый раз заметил, как легко и просто он поглощает и перерабатывает энергию скверны. В этом Лич сразу же оказался настоящим профи, и я даже понимал почему. Как мертвец он совсем не чувствовал даже небольшой боли или какого-либо дискомфорта от этой процедуры. Даже мне до сих приходилось поглощать скверну порционно, с некоторой долей аккуратности, чтобы не навредить своей энергосистеме, ну и чтобы меньше при этом страдать. Конечно же, мазохистом я не был, так что не видел смысла напрашиваться на боль, там где ее можно избежать. В общем, для деда это, напротив, был простой и удобный способ набраться энергии. Я даже опасался, не пристрастится ли он к этому настолько, чтобы присоединиться к моим врагам и начать выступать против полного искоренения скверны. Ну, в любом случае, прямо сейчас это было нам только на пользу. Особенно когда мы поняли, сколько теневых кинжалов придется потратить, чтобы сбить чертового голубя. Тварь оказалась на удивление выносливой, да еще и постоянно призывала своих сообщников в нашу битву. Ну а так как у нас не было достаточно удобного транспорта для полетов по городским улицам, то и повозиться пришлось подольше, чем хотелось бы. Особенно, когда к делу подключился второй босс, огромная крыса. Эти твари создали на удивление удачный и эффективный тандем. Они оба владели магией, только каждой своей. Крыса постоянно манипулировала качеством земли под нами, словно какой-то элементаль. Мы то попадали в зыбучие пески, то она пыталась поймать нас в ловушку яму, причем не чуралась ради этого портить новенький асфальт, устраивая под ним настоящие разломы. Увидь это Игнат, его бы инфаркт хватил, так что может даже хорошо, что его тоже усыпили, после того, как Регина попыталась взять над ним контроль. В общем, пока мы внизу разбирались с минными полями крысы, сверху летал бешеный бомбардировщик-голубь, и задача становилась еще веселее. «Я словно играю в танцевальную игру», — сказала Ольга, когда ей пришлось за минуту сменить сразу с десяток поз, чтобы не попасть под обстрел. С учетом этих обстоятельств, сравнение с игрой было даже позитивным. Впрочем, в характере внучки вообще не было склонности к бессмысленному нытью, так что даже когда очередная стая крыс пробила ее щит, она и не подумала отступить. Скорее наоборот, начала загонять гигантскую крысу под мои удары с удвоенным рвением. К счастью, вскоре с обоими боссами было покончено окончательно. Но больше всего меня интересовал кристалл этого очага. И, когда я его нашел, то только тихонько присвистнул. Как я и думал, это оказался еще один совершенно пустой кристалл, подобный тому, что мы нашли после бегства Регины. Интересно, почему хозяин этого очага все-таки не объявился здесь собственной персоной? Разве что не мог. Жаль, я тоже пока не мог сделать выводы по всем нюансам в этом новом для себя вопросе и мог лишь предполагать. Например, сейчас мне пришла в голову мысль, что возможно перемещение возможно лишь через очаги довольно высокого уровня. Но это тогда не объясняло, почему бы ему не создать сразу сильный очаг, как в пирамиде. В общем, вопросов было значительно больше, чем ответов, но я решил отложить их на потом. Рихтерберг ждал, когда в него снова вернется жизнь, и моя Октавия ждала того же. И начать я решил именно с нее, в том числе и потом, что хотел обсудить с ней многое, что мне довелось увидеть в пирамиде. Конечно, вряд ли моей ведьмочке когда-то довелось там побывать, но какие-то вещи нас могла объяснить только представительница рода Сципион. Но, конечно, самое главное то, что я просто хотел убедиться, что с Октавией все в порядке, а также спрогнозировать время и перспективы ее восстановления. Возможная потеря дара Сципион, как и магии в целом, все еще висела над ней дамокловым мечом, и я собирался сделать все от меня зависящее, чтобы справиться с этой угрозой. Глава 15. Я уже видел, что вернуть к жизни целый город будет даже проще, чем одну Октавию. По крайней мере, в случае города последствия были ожидаемы, и мы могли к ним подготовиться. А вот того, что пришлось перенести Октавии, вряд ли испытал хотя бы один маг. Еще до того, как мы погрузили ее в магическую кому, энергосистема Сципион была очень сильно повреждена. Сначала ее пыталась убить печать Регины, потом в дело вступила печать Рихтеров, с целями гораздо более благими, но это совсем не значило, что перенести внутри себя противостояние двух сильнейших заклинаний было легко. Состояние Октавии было стабильным, но тяжелым. Поэтому, перед тем, как привести ее в себя, мы проделали серьезную подготовку. Сначала вионы подключили ее тело к приборам интенсивной терапии, подавая в кровь Октавии восстанавливающие препараты, лучшие из тех, которые способен приготовить их клан. За ее состоянием следили сразу несколько специалистов при помощи множества мониторов. Комната в особняке напоминала больничную палату за одним исключением. Настолько совершенных больничных палат больше нигде в мире не было. Я не для того летал на край света и сражался там с ведьмой, чтобы потерять свою подругу и соратницу из-за того, что нам чего-то не хватало в операционной. Сам я принимал в процедуре пробуждения ключевую роль. Пока вионы делали свою работу, я занимался энергосистемой Октавии. Через свою печать я вливал энергию настолько аккуратно, чтобы не повредить и без того истерзанные каналы. Многие маги были бы способны на такое, но едва ли кто-то кроме меня мог контролировать поток с такой точностью. Так что это дело я не доверил никому, и дело пошло на лад. Сначала органы и ткани Октавии при выходе из комы стремительно стали отмирать, но под действием растворов и магии вион также быстро регенерировали, а после узор энергетических линий наполнился силой, окончательно вдыхая жизнь в тело. По всем параметрам, Октавия уже должна была открыть глаза, но этого не происходило. «Что-то вы перемудрили», — хмыкнул дед, который тоже присутствовал при пробуждении. Ольга, стоящая рядом, занервничала еще сильнее. Она и так места себе не находила, а такие комментарии вовсе выбивали из колеи. Однако вместо того, чтобы огрызнуться, она решила прибодрить присутствующих и пошутила. Говорят, в таких случаях помогает поцелуй любви. Я покачал головой. Боюсь, это работает только в сказках. К тому же, состояние Октавии действительно не вызывает сильных опасений. Ее мозговая активность в порядке, так что осталось немного подождать и договорить я не успел. Октавия резко открыла глаза и возмущенно воскликнула. «Ну конечно, дождешься от тебя, никакой романтики». Внучка сначала удивленно на нее уставилась, а затем с облегчением рассмеялась. «Это точно, Макса больше волнуют эффективность и практичность, но согласись, порой он бывает довольно мил». «Порой», — в шутку нахмурился я, — «кажется, кто-то уже забыл и про отпуск в Коста-Сирене, и про поездку на лайнере, пожалуй, стоит вычеркнуть отдых на море из списка необходимых дел. Все равно никто не ценит». Я говорил это максимально сурово. Настолько, что Ольга на секунду даже испугалась, что я всерьез. Но, Макс, начала она, а затем осеклась и рассмеялась. А вместе с ней этот смех подхватила и Октавия. Даже меня они заставили улыбнуться, так что я даже не рассердился на Октавию за ее шалость. Ведь именно сейчас стало окончательно понятно, мы победили. Регина так ничего и не достигла в своих замыслах. Или, говоря современным языком, обломалась. И я радовался, глядя, как обе девушки хохоча избавляются от ощутимого всеми нами напряжения. Ольга схватила Октавию за руку. «Я очень рада, что ты снова в полном сознании. Я скучала по твоим колкостям, и нам тебя не хватало, когда мы сражались с Региной». Я тоже подошел ближе и погладил ее по голове, а также придержал за плечи, потому что видел, что она уже готова вскочить с кровати. Не спеши вставать, сначала окончательно приди в себя. Параллельно я жестом показал Вионам, что они могут пока уйти, что они тут же и сделали. Так что в комнате мы и остались, можно сказать, в тесном семейном кругу. Октавия рассеянно кивнула, пытаясь переварить информацию, а затем забросала нас вопросами. «Значит, с ней покончено, вы смогли достать мою куклу?» Затем ответила сама себе: «Полагаю, что да, иначе вы бы не стали меня будить». Но как это произошло? Неужели действительно и кто этот мужчина? Наконец заметила она деда: «Вы тоже Рихтер Макс, неужели, пока я спала, ты нашел и других выживших? Сколько времени вообще я отсутствовала? Может быть, уже прошли годы или даже века?» — испуганно добавила она. «Не волнуйся», — успокоил я ее, — «прошло всего несколько дней, и ничего критически важного ты не пропустила». Я кратко рассказал ей о наших последних приключениях, и было видно, как сильно ее волнуют мои слова. Октавия сильно нервничала, кусала губы, сжимала кулаки и вообще переживала настолько, что даже оборудование, к которому она все еще была подключена, начало бить тревогу, так что в дверь время от времени просовывалась физиономия рыжего Луи, но тут же исчезала, повинуясь моему жесту. «Макс, я всегда знала, какой ты, но, Регина, ох, я просто не могу поверить, и ты действительно ее победил». Не слишком связно, зато очень эмоционально выпалила она. «Не до конца», — напомнил я. «Это уже не столь важно, Макс. Ты снова сотворил чудо. Это просто невероятно». Я понимал чувства и смятение Октавии. Долгое время она жила с мыслью, что Регина, возможно, самый опасный человек в мире. Только недавно она познакомилась со мной и начала больше узнавать о настоящих некромантах и некромантии. Не о преданиях глубокой старины, как до этого, а увидела реальную силу, реальные возможности. Но даже этого было мало, чтобы полностью переменить в ее глазах картину мира. Она верила в меня и готова была поставить на эту карту все, что собственно она и сделала. Но сейчас ее все равно разрывало от эмоций. «Одно дело – верить, а другое – убедиться в своей правоте. У меня для тебя подарок», – улыбнулся я и достал из-за пазухи пояс с несколькими куколками. «Найдешь здесь себя, тот самый, который я успел снять с Регины». Заметив это, Ольга прокомментировала: «Там ведь и моя кукла тоже», — внучку передернула. «Как хорошо, что Макс успел его добыть до того, как ведьма сбежала. Страшно подумать, что бы она иначе с нами сделала». «Вот и не думай, Макс ведь как всегда справился», — с улыбкой ответила ей Октавия и начала внимательно изучать пояс. Когда она увидела свою куколку, то сначала с любопытством разглядывала его. Наконец-то она увидела то, что превратило ее саму в марионетку. Она прикусила губу и тщательно изучала все детали куколок, а потом резко отодвинула пояс и вернула его мне. «Забери это. Макс, прошу, уничтожь эту дрянь так, чтобы и следа не осталось. Я знаю, ты умеешь». «Уверена?» — переспросил я. «Для вас с Ольгой точно не будет вреда, куклы ведь были активны». «Не волнуйся, они активны лишь в руках Регины. Поверь, уж в этом я разбираюсь. Хотя, честно сказать, я не чувствую свой дар». А вот мы и перешли к самой трудной теме. «Совсем?» — волнуясь, спросила внучка. «Совсем», — кивнула Октавия. «Я впервые в жизни вообще не чувствую в себе магии. И это очень странное чувство. Хотя, если честно, даром Сципион я вообще не хочу больше пользоваться». Ее лицо в этот момент словно застыло восковой маской. «Почему?» — удивилась Ольга. «Я впервые почувствовала действие ментальной магии на себе», — ответила Октавия, глядя не на Ольгу, а на меня. «Это ужасно. Я все сознавала, знала, что причиняю вред тебе, Макс, и ничего не могла поделать. Я даже не так боялась, что ты меня убьешь. Я боялась, что ты возненавидишь меня». Дед цокнул языком, явно осуждая все эти эмоциональные срывы, но ему все-таки хватило ума не встревать со своей критикой в наш разговор. Октавия пережила слишком большие потрясения, так что лич догадывался своим холодным разумом, что если бы он попытался ее задеть, то получил бы на орехи, а главное, уже никогда не был бы допущен к таким откровенным разговорам. «Ты ничего не могла сделать», — мягко ответил я ей. «Регина очень сильный маг. Даже я в тот момент ненадолго попал под воздействие ее ритуала. Тебе ни в чем себя винить. Черт возьми, да я даже не знала о том, что во мне живет ее печать», — воскликнула Октавия. «Но дело не совсем в этом, а в самом нашем даре. Сейчас я даже рада, что он исчез. Я не хочу быть такой, как Регина. Я буду счастлива, если вернется дар некроманта, но не Сципион». Я наклонился и крепко обнял девушку. Сейчас, пока она в таком состоянии, не было никакого смысла ее разубеждать. Я лишь еще раз повторил, что она ни в чем не виновата, а также сказал, что в ближайшее время ей придется пройти еще через множество самых разных исследований. То, что она сейчас совсем не чувствует никакой магии, не значит, что ее действительно нет. И мы с Вионом досконально разберемся, настолько действительно сложная у нее ситуация. Ну а потом я собирался донести до ведьмочки простую мысль. Нет плохой и хорошей магии. Все дело в том, как именно мы ее используем. Мы с Ольгой и дедом покинули замок Сципион, но прощаться с Октавией сегодня было рано. Я ехал в IT-центр. Там Ли Фэнь уже подготовила все необходимое для срочного совещания по текущей ситуации. Октавия, разумеется, тоже должна была на нем присутствовать, хоть и удаленно. Лично поехать она пока не могла. Еще как минимум сутки ей полагался полный покой. Но ее участие было необходимо, не только как одного из моих ближайших соратников, но и как большого эксперта по многим вопросам. Помимо нее, мы пригласили на совет Лукьяна, как человека, который несколько сотен лет жил в очагах. В остальном же, решили для начала собраться довольно узким кругом. Дед, Ольга и, конечно, сама Ли Фэнь, которая являлась бессменным аналитиком моей команды. Остальные бодрствующие сейчас работали в городе, подготавливая все, чтобы пробуждение жителей прошло как можно более гладко и без всяких кризисов. В конце концов, многие люди очнутся совсем не там, где они уснули. Большинству из них надо будет сразу же объяснить ситуацию. Об этом, к слову, тоже уже позаботилась Ли Фэнь. Она привлекла к делу тех юных рихтеров, которые успели познакомиться с технологиями и теперь с восторгом их использовали. С их помощью они сняли несколько забавных и поучительных видео, с помощью которых объяснили жителям, что собственно произошло и с какой целью их погрузили в сон. Особенно меня впечатлил ролик, где несколько марионеток в исполнении пары студентов пытаются подорвать котельную. После такого точно смиришься со спокойным сном вместо всех этих кошмаров. В любом случае, кому-то понадобится помощь, кому-то вмешательство медиков. В общем, задействованы были практически все, кроме самых ключевых фигур клана. Итак, начал я совет, когда все собрались. Для многих из вас не секрет, что я видел в своем последнем испытании, но я все равно повторю. И я напомнил остальным о том, что помимо зачистки очага уровня Омега в Сибири, я встретил в нем странную тень. Внутри испытания я победил ее и начал вспоминать, а могло ли подобное произойти в реальности. В прошлом, меня нашли потерявшим сознание, после того как очаг исчез, и я мало что помнил про последние минуты его существования. Тогда я списал все на переутомление и прочие объективные причины. В конце концов, Омега так сильно воздействовал на магов, что даже некромантам было невозможно там находиться. Я в одиночестве вошел туда и приступил к зачистке, потому что никто больше не мог выносить такое чудовищное давление. Но, возможно, помимо этого я попал под воздействие еще какой-то неизвестной мне магии, и именно поэтому забыл про столкновение с тенью. Впрочем, до произошедшего в пирамиде я вообще не был уверен, что эта самая тень из испытания не плод моего воображения, ведь испытание могло просто придать форму моим подозрениям и создать для меня образ врага, в существовании которого я хотел верить, ведь это многое бы объясняло, но теперь я знал точно, тень существует. Вот только открытым оставался вопрос о том, существует ли она в одиночестве или таких существ много, и я столкнулся с двумя разными тенями. С одной, в прошлом, а с другой сейчас. На этот счет, меня особенно интересовало мнение Лукьяна. Он, вместе с фантомами, постоянно жил в очагах. Причем они постоянно перемещались из-за того, что их очаг переходил на новый уровень. Сотни лет, они жили на отравленных землях, больше, чем кто-либо еще. Так что я хотел знать, не сталкивались ли они с чем-то подобным, хотя бы издалека. Не рассказывали ли им их родители и деды истории про странных существ, которые могли бы быть похожи на ту тень, которую видел я. Лукьян надолго задумался, но потом медленно покачал головой. «Боюсь, что нет. Конечно, у нас были свои сказки и предания, которые передавались нам нашими предками, и сейчас я как раз перебирал их в своей памяти. Но все они рассказывали либо о былом величии некромантов, либо об обычных монстрах очага». Он вздохнул. «Сожалею, что не могу ничем помочь, но если тень не посещала наши очаги, то, очевидно, мы нисколько ее не интересовали». Увы, его ответ ничем не помог, хотя отрицательный результат – уже что-то. По крайней мере, мы знаем, что тени не бродят по очагам десятками. Так что ответ призрака все равно добавил кирпичик в общую картину. Например, теперь я все больше склонялся к мысли, что, если очаг – это портал, то путешествовать сквозь него можно только если он достаточно высокого уровня. И в первую очередь, теперь я буду проверять именно эту теорию. Лукьян церемонно поклонился, покидая нас, а мы продолжил совет. И обсудить действительно еще было что. Хотя по большому счету, мы лишь ставили перед собой вопросы, так как ответов еще не нашли. Например, то, что занимало меня едва ли не больше всего, связь великих князей с тенью. Кто из князей по-настоящему плотно сотрудничал с иномерцами? Почему ни Катарина, ни Арман не воспользовались подобной капсулой, которая была у Регины? Скорее всего, у них ее просто не было. Но, что если они просто предпочли смерть? Какова плата за такую помощь и увидим ли мы вообще Регину после этого? Где она сейчас и жива ли? Все эти вопросы лежали на поверхности, но вот как добыть на них ответы пока было неясно. Кроме того, меня изрядно беспокоил этот очаг, появившийся почти в центре Рихтерберга. Когда я навел справки, стало понятно, что кольцо очагов вокруг столицы, если и сдвинулось к городу, то незначительно. То есть, теперь я был полностью уверен в том, что его появление здесь не было случайностью. А значит, повториться это тоже может в любой момент. И только я закончил эту мысль, как Ли Фэнь мрачно объявила: «Помяни черта, он и появится. У нас тут сразу два новых очага в разных районах города». Ольга выругалась. Я тоже не обрадовался. Похоже, что давление на Рихтерберг только начиналось. И это не та проблема, решение которой можно отложить на потом. Что ж, на сегодня совет окончен. Ольга, займись очагами. Дедуля, тебе будет любопытно тоже в этом поучаствовать. А я проведу ритуал пробуждения города. Людей все равно надо будить. Тем более, что вместе с ними спят и гвардейцы, и обычные чистильщики. А если сейчас начнутся постоянные проблемы с очагами, то их помощь будет нужна нам, как никогда. Глава 16. На появление очагов новости не закончились, хотя они посыпались на нас уже после того, как город вернулся к жизни. Во-первых, мы узнали, что все договоры с Цепион сгорели, что несколько не укладывалось в ту информацию, которой владели мы. Это заставило меня еще раз задуматься о том, а действительно ли Регина жива или все-таки спасти ее не успели. Но, честно говоря, в такую удачу верилось с трудом. Тем более, что я уже знал, что совсем не обязательно умирать по-настоящему, чтобы все поверили в твою смерть. На собственном опыте, так сказать, убедился. Поэтому сгоревшие договоры ни в чем меня не убедили. Но, конечно, не могли не привлечь внимание других великих князей. А потому я ничуть не удивился, когда получил настойчивое приглашение появиться на виртуальном совете. Какой смысл с ними разговаривать? Бурчал дед, видя, что я действительно собираюсь выйти на связь. Каждому из твоих бывших дружков все равно плевать на правду. Разумеется, не стал спорить я, просто не хочу, чтобы Роланд с Гюнтером впали в истерику. Так разве нам это не на руку? Спросила Ольга. С Катариной ты не церемонился. Наоборот, мы старались довести ее как можно сильнее. Катарина в своих эмоциях была максимально предсказуема. А на что способны эти двое, если решат, что их прижали к стенке, и выхода нет, я еще не знаю. Поэтому пусть они пока сами думают, что мое поведение можно спрогнозировать, и, что, по крайней мере, я не нападаю на них без причины. Я сознательно не упомянул Ракшу Канвара, потому что его реакция как раз не имела особенного значения. Он не из тех, кто станет зачинщиком какого-то переполоха. Даже, когда погибла Катарина Вион, в которую он был влюблен много столетий, то не высказал мне никаких претензий. Канвар был из тех, чья хата с краю. Он неохотно присоединялся к любым инициативам, предпочитая копошиться у себя в болоте. Ну или в горах, что будет вернее. Впрочем, это совсем не значило, что он разумный и уравновешенный. Скорее наоборот, Он слишком боялся продемонстрировать остальным свои слабости, а потому пытался держаться подальше ото всех. Вот только шило в мешке не утаишь. Мы знали его слишком долго, чтобы не понимать, какой он на самом деле. И достаточно долго, чтобы не говорить об этом вслух. При всех своих недостатках и слабостях Ракша Канвар оставался одним из самых сильных магов современности, как и главой мощнейшего клана. Так что было бы крайне глупо провоцировать его без причины. «Значит, ты им расскажешь, как тебя спровоцировала Регина», — уточнила внучка. «В общих чертах, они и сами прекрасно понимают, кто такая главная ведьма Сципион. Еще бы», — хмыкнул дед, — «психозы ведьм сложно не заметить». «Ну вот», — кивнул я, — «так что мне пора на переговоры». «Удачи, Макс», — весело попрощалась со мной внучка, а дедуля Карл пока мне расскажет про других Сципион, которых он прикончил. «Правда же», — глаза Ольги хищно сверкнули, и перед появлением на совете я успел порадоваться, что она начала ладить с Октавией. Конфликт между двумя такими девушками мог бы стать по-настоящему взрывоопасным. Явился все-таки, враждебно бросил в мою сторону Роланд. И я сразу понял, что он сегодня не расположен к долгим расшаркиваниям и дипломатическим играм. Тем лучше. В остальном наша встреча ничем не отличалась от других. Разве что князей стало наполовину меньше. Но их голографические фигуры выглядели почти точно так же. Казалось, что даже одежду между встречами они не меняют. Настолько скучным и однообразным был их гардероб. «Можем встречаться почаще», — усмехнулся я. «Уверен, вы по мне скучали всю эту тысячу лет. Оставь подобные комментарии для девушек», — фыркнул Роланд. «Ах да ты же их всех убил». «Всех?» — удивленно поднял я бровь. «Минуту назад видел нескольких вполне здоровы. Или это с твоего острова вдруг смыло всех девиц? Но при чем здесь я?» Десмонд злобно на меня посмотрел. «Не прикидывайся дураком. Сначала Катарина, потом Арман, а теперь и Регина. Ты что же, в самом деле думаешь, что мы будем спокойно за этим наблюдать?» «Вообще-то, именно так я и думал, но ответил иначе. Ты не хуже меня знаешь, что Катарина сама виновата в своей смерти. Она сама объявила мне войну, и мне пришлось с ней покончить. Ты ее спровоцировал», — подал голос Ракша Канвар. «Все-таки не выдержал». «Глупости», — невозмутимо ответил я. «Кэт всегда отличалась нестабильной психикой, это если выражаться дипломатично. Если же говорить полностью откровенно, то она была попросту опасной истеричкой. И если ей взбрело в голову воевать со мной, то кто мог ее остановить?» Князья хмуро выслушали этот довод, но я прекрасно видел, что им нечего возразить, как бы ни хотелось. Поэтому я просто перехватил инициативу и продолжил приводить аргументы в свою пользу. «Что касается Армана, то вам обвинять меня в его смерти должно быть совсем уж стыдно. Неужели это я заставил его обзавестись врагами, которые, в конце концов, стали ему не по зубам?» Я состроил самое невинное выражение лица, хотя прекрасно знал, что никого этим не убедил. Даже самый глупый из них был уверен, что без моего участия дело не обошлось. Но бросаться такими обвинениями без доказательств мало кто хотел. Хотя Гюнтер и сделал попытку. «Мы прекрасно знаем, Рихтер, как хорошо ты умеешь заметать следы», с явным намеком на недавние события заявил он. «Не так просто, видно, оказалось безмолвно проглотить то, что три его драгоценных голема стали историей, а наложить руку на богатство Катарины так и не удалось. Я же не собирался давать ему повод потребовать с меня компенсацию. В конце концов, мы все делали вид, что с момента моего исчезновения мало что поменялось, и мы все еще следуем правилам, которые когда-то составили. Так что я просто с улыбкой пожал плечами, всем видом показывая, что совершенно не понимаю его намеков. Роланд же совсем помрачнел, понимая, что разговор уходит не туда, и надавить на меня у них не получается. «Допустим, ты говоришь правду, Макс, но что насчет Регины? Она тоже на тебя напала?» Он усмехнулся. «Я прекрасно знаю, что она почти не покидает своей пустыни, а в Рихтерберг вообще так просто не попасть. Учитывая обстоятельства, я мог бы просто отрицать, что вообще как-то связан с исчезновением Регины. Не похоже, что она кому-то докладывала о развязанной ей игре, но я не планировал оставлять звероголовых на произвол судьбы. Конечно, они и сами в состоянии о себе позаботиться, особенно, когда окрепнут и полностью восстановят свою общину. Но я не собирался скрывать того, что эти древние магические существа теперь под моей защитой. В конце концов, глупо разбрасываться такими союзниками, как и союз с сиренами. Он может дать Рихтерам не меньше, чем мы им. Тем более, что мой интерес к мифическим созданиям только рос. Да, они сильнее всего зависят от чистой энергии, что в мире повсеместно зараженном скверной совсем не плюс. Но в то же время, именно они могут стать моими самыми верными союзниками в деле очищения планеты от иномирного вторжения. В отличие от тех же великих князей, которые явно питали какие-то нездоровые иллюзии по поводу скверны. Уже не говоря о том, что они еще и были связаны напрямую с таинственными захватчиками, как я выяснил на примере Регины. Жаль, я пока не могу допросить их и даже прямо об этом спросить. С другой стороны, что если лишь Регина имела выход на тень? В конце концов, Роланд ведет себя так, словно действительно уверен, что Сципион мертва. Может быть, он тоже не знал об этом ее артефакте последнего шанса, либо же, они все просто валяют дурака, прекрасно зная, что Редж выжила. Просто используют эту возможность, чтобы на меня надавить. Регина действительно бросила мне вызов, спокойно начал я, но Гюнтер меня перебил. Да-да, сейчас ты снова скажешь, что мы все знаем Редж и как трудно с ней договориться, если она вбила себе что-то в голову. Это мягко сказано, хмыкнул я. Вот только, продолжил он, мы не можем больше закрывать глаза на твои действия. Ты ее убил, и все мы это знаем, и имеем право тебя наказать. Почти прорычал он в конце. Я усмехнулся. Неужели они все-таки готовы объединиться, раз я слышу подобные слова? Конечно же, единолично, Штейгер никогда в жизни не бросил бы мне вызов. Неважно, сколько его големов я сломал, он никогда не был воином и способен на риск, только прикрываясь кем-то вроде Десмонда или Конвара, а лучше ими обоими. Гюнтер из тех, кто предпочитает загребать жар чужими руками. С другой стороны, возможно, он просто как всегда не следит за языком. Для лидера, который не хочет выступать впереди своей армии и вообще вести ее в бой, он всегда на удивление часто нарывался на конфликты. Несмотря на то, что потом ему приходилось крайне изобретательно из них выкручиваться. Я усмехнулся, вспоминая сделки, которые он был вынужден со мной заключить, когда едва не развязал войну между нашими кланами, потому что крайне оскорбительно повел себя с моим советником. Я тогда не отказал себе в удовольствии раздеть его до нитки, и сейчас ему об этом напомнил. Гюнтер, ты не слишком ли много на себя берешь, как бы не пришлось потом извиняться?